кто уверовал в Него, в чье сердце вошли заповеди Его, тем Он говорит, что напишет Свой Новый Завет на сердце их. Свой Святой Завет точно огненными письменами напишет Он в их сердцах и будет их Богом, и они будут Его народом святым. Нужны ли другие знамения? Недостаточно ли этого? Откройте же свои сердца для восприятия новых заповедей. Откройте их, тогда Господь вложит в них заповеди свои и напишет в сердцах ваших свой новый завет, и тогда не будете вы просить никаких знамений и никаких чудес. О равномерном распределении земных благ. 12 июня 1947 года, четверг первой недели по Пятидесятнице. Святой апостол Павел пишет во втором своем послании к Коринфянам: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель». Почему говорит святой апостол Павел такие слова Коринфянам? Он повсюду, где путешествовал, собирал пожертвования для бедных иерусалимских христиан, ибо в те годы был голод, и многие бедствовали. Он отовсюду собирал пожертвования хлебом, разными продуктами, деньгами и пересылал пожертвования эти в Иерусалим. Он собрал такие пожертвования и в Македонской церкви. Он говорит о том, что благодать Божия снизошла на церкви Македонии. Это столь важное событие, снисхождение благодати Божией, что нужно было святому апостолу Павлу говорить об этом везде и всюду. В чем же выразилась благодать Божия? Эти церкви имели великое множество скорбей, было у них много горя, но среди этих скорбей они не унывали, не плакали, а наоборот преизбыточествовали радостью. Это как будто странно, люди бедствуют, страдают, у людей много скорбей, а они преизбыточествуют радостью. Были они в нищете, были совсем бедны, и в этой нищете и бедности все преизбыточествовали тем добрым чувством, той радостью, с которой встретили святого апостола Павла и с величайшей готовностью уделяли церкви Иерусалимской, что могли от нищеты своей. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Откуда это настроение душ? Откуда эта радость, эта готовность отдать последнее далеким братьям во Иерусалиме?